Глава вторая. Фёкла оторвала взгляд от монитора и посмотрела на меня так многозначительно, что я пожалела, что не оборотень. Как было бы прекрасно обернуться кошкой, а лучше мышкой, да шмыгнуть в какую-нибудь норку от ведьмовского гнева. «Ты хоть понимаешь, во что ввязалась?» — рыкнула Фёкла. «Не то чтобы действительно», — протянула я и тут же возмутилась. «Да и не соглашалась я!» Лишь сказала, что, возможно, буду участвовать в альпийских гонках. А эти кривоухие журналюги переврали все. Андрей, подтверди. «Извини, Джо», — улыбнулся ангел и тихо ушелестел за дверь. Рыкнула и снова посмотрела на хмурую ведьму. «Че слово, вот достану из помойки приглашение и покажу. А что я могла подумать, когда увидела на пороге стайку репортеров?» «Тебе и думать не надо было», — проворчала старушка. — «Я тебе уже говорила, как надо общаться с репортерами». Закрыв рот, глаза и дверь, послушно кивнула я и тут же возразила. — «Но они...» — «Джо», — процедила Фёкла, — «пререкаться можешь с Ваней, котами, полицией. А сейчас тебе лучше помолчать. Ты втянула меня в очень неприятную историю». — «Да вы-то тут при чем?» — воскликнула я и решительно кивнула. «Если на то пошло, я просто пойду сейчас к главе Максквера и выскажу. Ой, извинюсь. Ну, объясню, что вышло недоразумение». «Ага», — оскалилась ведьма. «И он радостно наградит тебя парой штрафов». «Что?» — несчастным голосом произнесла я. «Да за что?» «За введение общественной в заблуждение», — загибала Фёкла длинные узловатые пальцы. «За причинение вреда репутации администрации Максквера. Ну и за личное оскорбление главы заодно». «Какое еще оскорбление?» – рассердилась я. «Ни слова не говорила об этом». «Джо», – вдруг примирительно улыбнулась Фёкла, и я осеклась. «Я же тебя знаю. Как увидишь цифры на штрафных квитанциях, так и до оскорблений будет недалеко. Хорошо, если ограничишься только словами, но с твоим темпераментом это вряд ли». «Да что я ему сделаю?» Обиженно проворчала я и тут же вздохнула. «Ну, метлой под попник выпишу. Максимум». «Дорого бы заплатила, чтобы посмотреть на это». Тихо рассмеялась Фёкла, и тут же улыбка сползла с ее лица. «Но я все равно из дома не выйду. А мастер Емельян в гости к ведьме не заглянет, даже под угрозой смерти. Поэтому никуда не ходи. Если будут звонить, я скажу, что ты упала с метлы и лечишься в частной клинике, далеко от столицы». «Мастер», — прослезилась я, — «неужели вы будете врать, чтобы защитить меня? Это так мило». «Я буду врать», — усмехнулась старушка, — «чтобы защитить себя. Если политиканы затянут тебя в свои грязные игры, а я не сомневаюсь, что партия уже началась, ибо и приглашение, и наплыв репортеров не просто так. Если затянут тебя, то и меня заполучат, а я этого не хочу. В политике нет правых и неправых, есть лишь игроки и пешки. Кто кого обыграет, тот и молодец. А пешки всегда в проигрыше, как бы ни повернулась игра». «Мрачненько, ать за ногу», — проворчала я. «И что мне теперь, в подвале жить? Боюсь, Андрей будет возражать. Я же все его порошки перепутаю и колбы перебью». «Нет», — улыбнулась Фёкла. «Раз главе Максквера так приспичило заполучить тебя в личные консультанты, он найдет способ выкурить тебя из дома. Думаю, стоит на время спрятаться под защиту полиции». «Да ни за что!» — воскликнула я. «Я в их обезьянниках больше ни ногой. Вы не представляете этот ужас. Камера, клетка вместо двери и жуткий диванчик. Бррр!» «Я вообще-то намекала на возможность переехать к твоему другу. Денис, так зовут Костромага. Иван сказал, что он тебя не только на свидание пригласил, но и предложил жить вместе». Я застыла на месте, зло выдохнула и медленно повернулась в сторону приоткрытой двери. Бледное лицо Заамага тут же исчезло, но я успела показать кулак прежде, чем дверь захлопнулась. Понурилась и пробормотала. «А знаете, этот их обезьянник очень даже ничего». Решительно выпрямилась и широко улыбнулась. «И вообще, в управлении неплохо, кормят сносно, туалет рядом. Компания, опять-таки, дружелюбная. Даже Макдок имеется. Джо, осуждающе покачала головой Фёкла. Ни за что, разъяренно взвелась я. Вы что, избавиться хотите? Не ожидала, мастер, что так запросто отправите жить с мужчиной. Я гонщица, а не секс-могиня. Джо, громче позвала Фёкла и посмотрела строго. Что ты себе придумала? Я лишь предложила несколько дней пожить у друга. И Денис как раз здесь, чтобы проводить тебя. Ангел найдет спальный мешок, а я заранее плачу все расходы на твое содержание. Как кошку пристраиваете, облегченно фыркнула я и снова отказалась. Но я не могу. Это будет несправедливо. Не хочу, чтобы Денис неправильно меня понял. Так используй это время, чтобы объяснить юноше свое решение так, чтобы он понял и больше не надеялся, Джо, сурово проговорила Фёкла. Если мужчина не отступает, значит, ты даешь ему надежду. И если ты думаешь, что это не так, то сама себя обманываешь. Ать за ногу, недовольно пробурчала я. Хорошо вам говорить, а оказались бы на моем месте. Ох, Джо, безудержно расхохоталась старушка. Неужели ты думаешь, что я родилась старой и сморщенной? У меня есть кое-какой опыт. А какой кое-какой? Тут же оживилась я. Увы, прошлое ведьмы оставалось темным и загадочным. Поделитесь. Когда решу написать мемуары, я тебе сообщу, сухо ответила старушка, и я недовольно заскрипела зубами, а Фёкла хитро добавила. Но, уверяю, он весьма обширен, так что знаю, что говорю. Зови Дениса, обсудим. Джо, не теряй времени. Или ждешь, пока за тобой из администрации черный лимузин пришлют? Фыркнув, высунулась за дверь и поманила рассеянно листающего книгу полицейского. Костромак тут же отбросил роман и поднялся с дивана. Вошел в комнатушку, где стоял наш ноутбук, и слегка поклонился Фёкле. «Мастер!» «Выйди, Джо!» – важно кивнула ведьма. «Зачем?» – опешила я, но старушка лишь приподняла седые брови, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. Удаляясь, проворчала. «Вот с Костромагом, похоже, вы не против поделиться своим таинственным опытом». Прикрыла дверь и тут же приникла к ней ухом. Но та распахнулась, едва устояла на ногах и недовольно посмотрела на широко улыбающегося Дениса. «Извини, Джо», – печальный голос явно не сочетался с ехидным блеском глаз. «Мастер Фёкла просила проверить, не подслушиваешь ли ты». «Скажи, что я только подглядываю», – раздраженно проворчала я и, развернувшись, пошла на кухню. «Андрей, дай яда, да покрепче». «Что случилось?» – скромно улыбнулся ангел. У плиты, с половником в руках, он смотрелся так мило в новом переднике с изображением туловища панды, что я невольно хихикнула. «А, снова шутишь?» «Нет», – иронично покачала головой. «Мне не до шуток, а ты тоже хорош, мог бы и заступиться за меня». «Извини», – легко ответил ангел и поставил передо мной чашку остывшего чая и тарелку с горячими булочками. «Если бы я опоздал на 2 минуты, они бы сгорели». «Значит», – опешила я, – «тебе важнее спасти выпечку, чем меня?» Выставила руку. «Не отвечай. Я хочу сохранить хотя бы остатки своих иллюзий о нашей дружбе». «Я тебя спас, когда это действительно было необходимо», – тихо сказал Андрей и отвернулся к плите. Я болезненно скривилась и, признавая его правоту, вздохнула. «Спасибо», и тут же возмутилась. «Но все равно, прятаться у Костромага неверно». «Согласен». Я подпрыгнула и, схватившись за сердце, с ужасом посмотрела в бледное лицо Даниила. Он мрачно буравил меня темным взглядом. Холодно добавил. «Ты же не думаешь, что сможешь спрятаться?» «Ать за ногу!» — крикнула я и двинула его кулаком по плечу. Калека покачнулся, но устоял. «Ты как здесь очутился? Или в древнейшей магии и заклинания телепортации имеются?» «Несомненно», — слегка улыбнулся маг. «Ты сама ими пользовалась, неосознанно, разумеется». «Джо», — укоризненно покачал головой Ваня, — «ты хоть думаешь, прежде чем делаешь? Бить человека с ограниченными возможностями как-то... «Все хорошо», – перебил его Даниил и посмотрел почти нежно. «Мне нравится, что Джонни замечает моего увечья». Дыхание перехватило, на глаза навернулись слезы. «Да что такое? Стоит мне немного смириться с тем, что я безразлична Даниилу, как он говорит или делает нечто, что превращает меня в липкое сладенькое желе, и я снова готова смотреть на мага восхищенными глазами влюбленной дурочки». С трудом оторвала взгляд и мрачно рыкнула на Ваню. «Не вопрос, изобью тебя». «Только за то, что впустил в дом твоего приятеля?» Нагло ухмыльнулся Иван и, закинув в рот одну из булочек, прошамкал. «А надо было впустить репортеров». «Не говори, что они снова здесь!» Испуганно подскочила к окну и осторожно выглянула во двор. Не заметив никого подозрительного, облегченно выдохнула. «Напугал!» Зоомаг снова усмехнулся и закинул в рот вторую булочку. Даниил осторожно присел на стул и, отставив трость, сурово проговорил. «Джо, я повторяю, что против твоего бегства. Это не исправит ситуацию». «А Фёкла полагает, что поможет», — возразила я. «Не то чтобы я возражала, но было неприятно, что Даниил против моего проживания в квартире полицейского, но и к себе не позвал. Она как раз договаривается о моем содержании». Нервно рассмеялась, словно кошку на время отпуска пристраивает. «Надеюсь, обойдемся без переноски». Даниил молча кивнул и, поднявшись, похромал из кухни. Я быстро дернулась следом, но передумала. Цапнула булочку и, откусив, без аппетита прожевала. Все же не могла не признать, что мне до чертиков интересно, какого ветра я понадобилась главе Максквера и почему Фёкла так активно против политиков. Справляется же она с Климом, а он та еще усатая лиса. Да и мы уже вели пару дел представителей администрации. Нормальные люди. Вспомнила компенсацию за украденный скутер и улыбнулась. Щедрые нормальные люди. С любопытством выглянула в холл и едва не подавилась булочкой при виде застывших друг напротив друга Даниила и Дениса. Сердце пропустило несколько ударов. Захотелось спрятаться в подвале и прикрыться тазиком. Тазика там нет, а коробками с ядом прикрываться чревато. Полицейский смотрел сурово, губы сжаты в тонкую линию, глаза прищурены, взгляд практически метает молнии. Я даже заволновалась, костромаг все-таки, мало ли что. Где у нас огнетушитель? Даниил стоит ко мне спиной, что-то говорит. Вытянулась вперед ухом, но все равно не уловила ни слова. «Ать, за ногу! Вот чую, что важное говорит!» Иван толкнул меня, и я едва не полетела носом. «Честное слово!» – прошипело зло. «Давно валерьянкой на тебя не капало! Забыл большую чистую кошачью любовь!» «Ой, извини!» – невинно улыбнулся зоомаг. «Я случайно. Но если ты хотела услышать, о чем эти двое болтают, не проще было подойти?» «Шш!» – приложила палец к губам. «Стой!» Но Иван уже шагнул в холл. «Джо, очень интересно узнать, не о ней ли речь?» Сжала челюсти. Жаль, в аптечке не осталось настойки валерианы. Ухмыльнулась. «На метле я слетаю до аптеки быстрее, чем эти трое обсудят, как я подслушивала». Пробежалась по лестнице и, затворившись в своей комнате, открыла шкаф. «Да, внизу стояли мои новые метлы, на которые я спускала деньги каждый раз, когда шла за призраком. Но самое лучшее из бальсы хранилось тут. И сейчас это решение мне показалось одним из оптимальных». Оседлав метлу, выскочила в распахнутое окно и, заложив вираж, понеслась вперед. Вот же зоомаг противный. Не надо было давать ему поблажек. И рассказывать о моих метаниях между Денисом и Даниилом тоже не стоило. Нашла жилетку. «Да Иван же таксист, а бывших таксистов не бывает, как и молчаливых. Кто из них способен хранить тайну? И сейчас вожак нашей Магостаи наверняка раскрывает мои секреты. Не сбежать я не смогла. Если бы Ваня раскрыл рот в моем присутствии, я бы умерла от стыда». Сжала челюсти. «Ну погоди, зоомаг. Язык я тебе укорочу. То есть не я, а наши валерьяно-зависимые магокоты. Еще пожалею, что вмешался в разговор». Мелькнул зеленый свет большого, сияющего лампочками креста, и я повернула держак вниз. Еще минута и ворочусь, а там устрою кошачий валерьяна апокалипсис. А потом разберемся. Если уж на то пошло, поеду к Денису. Даниил против, но это не его дело. Предложи, Мак, свою квартиру. Я бы полетела на вот этой самой метле. Но он промолчал. Приземлилась и, перехватив метлу, направилась к двери. Тут сзади на голову словно накинули темный мешок. Вот только ткани не ощущалось, а вот темнота и духота была. Выронила метлу и вцепилась в нечто на лице. На ощупь как желе, противное и вязкое, но не липкое. Пыталась избавиться, но оно словно расползалось по моему телу, упеленывая, лишая возможности двигаться. Упала и ощутила руки на щиколотках и запястьях. Меня потащили. Голоса, как сквозь вату, ощущение опоры и полная темнота. Вот идиотка! Предупреждала же Фёкла.